Радіопроектор. 打败，但如果我们彼此互相扶持，不分你的事我的事，团结创造奇迹，像琪琪和弟弟就能复兴，像琪琪和弟弟就能复兴，不管是多么困难事情，他们都会一起去解决，像琪琪和弟弟就能复兴，像琪琪和弟弟就能复兴，不管在任何时候，他们总是怀抱无限希望，像琪琪和弟弟就能复兴，像琪琪和弟弟就能复兴，永远都不放弃。 Gaan daarop in verzet, geen kaart bijten. escuchar. Юрмала, Юрмала, Юрмала, Юрмала, Юрмала.

on the bike. On anything moving close to the bike. But you're someone different. You know the business. And what is that business? Isn't it the business we hear when... National Lottery. das leise Plätschern des Hafenbeckens. Извините, пожалуйста, Ленинград? Да, это Ленинград. Спасибо. А где мой багаж? Ваш багаж? Попов Аркадий Петрович, это вы? Да, это я. Вот ваш багаж. Спасибо. Пожалуйста. А где мой журнал? Советский турист. Это ваш журнал? Да, спасибо. Это мой журнал. А мой паспорт? Где мой паспорт? Ваш паспорт? Да. А, вот мой паспорт. Извините, вы Аркадий Попов? Да, я Попов. Извините, да? Попов, это вы? Да, это я. Здравствуйте, я Светлана Денисова. Денисова? Журналистка Денисова. Журнал «Советский турист». Да, это я. Здравствуйте. А где ваш багаж? Да, где мой багаж? Это ваш багаж? Да, это мой багаж. Спасибо. Пожалуйста. Он спустился под землю и в свинцовых одеждах во сне. Победитель надежды спустился под землю и во сне утонул. Победитель надежды в свинцовых одеждах спустился под землю и во сне утонул. Победитель надежды в свинцовых одеждах весь в звездах. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine sin to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. One night of magic rush, the star a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Call for